Запись пятая. Открыв глаза и осознав, где я нахожусь, понял, что кричит Алена. «Папа!» Помимо этого раздавался истошный рев, но уже не походивший на человеческий. «Кажется, это орк!» Вскочив с кровати, я подбежал к окну и выглянул на улицу. Успел заметить, как на углу дома что-то промелькнуло, а сразу после послышался звук разбивающегося стекла. Призвав из инвентаря нож, я побежал вниз. Там, возле приоткрытой двери, увидел Оксану с Аленой. Они были напуганы и то выглядывали наружу, то косились на зомби, придавленного стеклом на подоконнике. Недолго думая, я подбежал к зомби и полоснул его по шее ножом. Ублюдок тут же перестал мычать и обмяк. «Зодиак!» — радостно воскликнула Алена, но в следующую секунду раздался выстрел, и девушки, закрыв уши руками, отбежали вглубь комнаты. Не теряя времени, я выбежал на улицу. Тут же столкнулся с Сергеем, который пятился с ружьем в руках, спешно его перезаряжая. У забора неподвижно валялся один зомби, но двое, один из них без ноги, а другой без руки, двигались на нас. Телепортируюсь к ним за спину и за секунду убиваю обоих. Ловлю на себе удивленный взгляд Сергея, а сразу после позади меня раздается стук. Оборачиваюсь и вижу, как на железной двери ворот появляется вмятина. А, теперь до меня дошло. На территорию хотел вломиться орк, но на шум тут же сбежались зомби, и между монстрами завязалась драка, в ходе которой зеленый громила раскидал вечно голодных, которые и позалетали к нам. Появилась еще одна вмятина. Вот дерьмо, если не остановить орка, то совсем скоро он пробьет наши неприступные ворота. А этого никак нельзя допустить. «Что это за хрень?» — спросил Сергей, приблизившись ко мне с уже заряженным ружьем на плече. «Орк. Большой зеленый ублюдок. Пойду и пристрелю его, пока он ворота не снес», — сурово произнес Сергей и двинулся вперед. «Стой!» — ловлю его за плечо. «Лучше я это сделаю. Только верчусь по сторонам. О, придумал!» «Может, не...» — говорит мне в спину Сергей, но я уже все решил. Рывком взбираюсь на сарай, в котором, похоже, хранятся всякие инструменты, а после хорошенько отталкиваюсь и перелетаю через забор. Да, моя ловкость уже достаточно велика, чтобы настолько хорошо прыгать. Еще немного, и даже подобные заборы перестанут быть для меня преградой. Еще в полете успеваю заметить орка и тут же телепортируюсь к нему за спину. Подрезаю сухожилие на правой ноге, а вот на левой уже не успеваю. Орк оборачивается на меня и почти успевает схватить. Я вовремя отпрыгиваю в сторону, а он падает на одно колено. Выпячивает на меня свои мутные маленькие глаза и истошно ревет. А вот этот немного отличается от орка, которого я встретил ночью. Он слегка большего роста и веса, а также из локтей у него торчат костяные отростки. Фу, мерзость. Но должно быть очень действенная в бою мерзость. Также у него есть волосы. Не так много, правда, всего лишь ежик, но уже не лысый. Орк отталкивается здоровой ногой и прыгает в мою сторону, но тут же получает песком в лицо. Я еще раз телепортируюсь за спину и уже лежащему на животе ублюдку подрезаю и второе сухожилие. Ну все, теперь он обездвижен. Осталось лишь... Но не успеваю я сделать решающее движение, как из-за двери выходит Сергей. Точным выстрелом из ружья он прошивает орку башку. «Эй!» — возмущаюсь я, смотря на Сергея. «Так нечестно!» «О, новый уровень!» — завороженно произносит он с прикрытыми глазами. «Слушай, а на что мне 3 очка развития лучше потратить?» «Сергей!» — я подхожу к нему ближе. «Я сейчас серьезно. Мне очень не понравилось, как ты поступил». Стараюсь не срывать на нем злость, понимая, что это ни к чему хорошему не приведет. «Ты о чем?» Он открывает глаза и с недоумением смотрит сначала на меня, а потом на орка. «Я ведь помог тебе, что не так?» «Черт, ну да. Он ведь дуб-дубом в этом плане. Ему бы с характеристиками разобраться. Чего тут про начисление опыта говорить? Зря я сразу наехал, но все-таки предупредить будет не лишним». «Смотри», — чешу подбородок. «Опыт, ну, с помощью которого повышается уровень и даются очки развития, начисляется только тому, кто добил монстра. А сейчас вышло так, что я полностью обездвижил орка, уже хотел добить его, но вдруг появился ты и забрал опыт себе. Секунд 10 Сергей молчал, переваривая услышанное. «А, вот оно как!» Он стучит ладонью мне по плечу. «Извиняй, зодиак, и правда некрасиво получилось. На войне ведь как? Помогай товарищам, убивай врагов, все просто. А тут циферки эти, все никак не привыкну». «Да ничего страшного». Улыбаюсь. «Просто в следующий раз, если мне и правда понадобится помощь, я сразу об этом скажу». «Договорились». Сергей протягивает мне руку, которую я пожимаю. Мы возвращаемся за ворота. В принципе, оно и хорошо, что Сергей увеличил свой уровень. С сильным союзником будет намного проще. Тем более, учитывая то, что у нас целых 2 бесполезных в бою человека. Да и я ведь рано или поздно уйду. А оставлять этих людей совсем беззащитными будет неправильно. Мне, конечно, удобно жить с Сергеем и его семьей. Тут тепло, уютно, да кормят отлично. Но все-таки я чужак, и не смогу остаться с ними навсегда. Это для меня всего лишь перевалочный пункт. Перевалочный пункт на пути... к чему? Еще сам не знаю. Но мне очень хочется понять, кто я такой, отыскать тех, кто узнает мое лицо. А для этого я должен идти вперед и становиться сильнее. Заварушка случилась вечером, и когда все закончилось, я отправился в дом к уже накрытому столу. Сергей же поставил рядом с дверью 2 охотничьих капкана, а после занялся починкой окна. К нам он присоединился уже ближе к ночи. После еды и редких разговоров я отправился к себе в комнату и проспал еще несколько часов, а потом, когда окончательно стемнело, решил выбраться на улицу. «Ночь — мое время!» Время для маньяка. Ведь именно тогда меня труднее всего заметить. Накидываю свою серую ветровку и выхожу из комнаты. Аккуратно ступаю по полу, чтобы не разбудить Алену, которая спит совсем рядом. Шаг, второй, третий. «Эй!» — окликает меня девушка. «Вот дерьмо, попался!» «Что?» Оборачиваюсь на Алену, которая в пижаме выглядывает из комнаты. «Ты куда?» — спрашивает она. «Прогуляться хочу. А ты мне компанию, что ли, собираешься составить?» «Да я вроде пока что в своем уме». «Ну тогда спи дальше, а я пойду». Поворачиваюсь к лестнице и продолжаю идти. «Постой!» «Что еще?» «Не спится мне что-то». Томно вздыхает девушка. «Уделишь мне немного времени?» Чего ей от меня надо? Странная она какая-то. Настроение слишком переменчивое. То отталкивает, то наоборот, сблизиться хочет. Девушки эти, конечно, главная загадка природы. Ладно, но только недолго. Все же соглашаюсь я. Прохожу в комнату Алены, где выключен свет, но работает компьютер. Ага, значит, она и не спала, хотя времени сейчас около 1 ночи. На мониторе светится текстовый редактор и набран какой-то текст. Особо в него не вглядываясь, я сажусь на стул возле окна. Алена садится в кресло и закидывает свои стройные ноги на компьютерный стол. Вообще, комната у нее довольно интересная, в отличие от моей, которая почти полностью пустая. На стенах висят постеры с изображением каких-то бородатых мыслителей. Все полки и шкафы уставлены книжками. На гвоздике висит большой фотоаппарат, а в углу — лыжи с лыжными палками. «Какая разносторонняя девица!» «Ты чего спать не ложишься?» — спрашиваю я. «Утро вечера мудренее. Твой отец завтра хотел о чем-то серьезном поговорить, так что неплохо бы набраться сил». «Да как тут уснешь?» — хмурится Алена. «Когда все по одному месту пошло». «Что-то случилось? Или ты про обстановку в целом?» «В целом. Я вот совсем не знаю, как мне жить дальше». Все планы разрушены, и дальше ничего хорошего не предвидится. Молчу, давая Алене продолжить. Я ведь на сценариста в Москву поступить хотела. Экзамены все сдала и сдала очень хорошо. Готовилась в 4 стенах несколько лет. И зачем? Время потрачено впустую. Ведь кому в новом мире нужны такие, как я? Ах, ну и загрузила она меня на ночь глядя. Рано паникуешь. Все еще может измениться, Делаю неловкую попытку внести в наш разговор немного позитива. «Да куда там? Только если в худшую сторону», — парирует Алена. «Уверена, вся Москва сейчас зомбаками переполнена. Пожила в столице, блин. Так и просижу в этой долбанной деревне до смерти. Даже не пожила нормально». «А что родители говорят?» «Да плевать им», — махнула девушка рукой. «Говорят, надо держаться вместе, и тогда все будет хорошо. Банальности, в общем. Но я так устала с ними жить. Свободы хочется. С реальными людьми общаться, на концерты ходить, да и... Ладно, неважно. Теперь этого всего уже не будет». «Пессимистка ты. Я вот вообще не знаю, кто я такой. Очнулся у дороги во время апокалипсиса. И ни родных, ни друзей, ничего. Только эта сраная система. И нормально, не отчаиваюсь». «Да, не повезло тебе», — вздыхает Алена. «Хотя мне от этого не легче, если честно». «И мне». Мы просидели молча примерно с минуту, а потом Алена достала из кармана монетку. Ехидно посмотрела на меня, готовясь ее подкинуть. «Зачем ты постоянно это делаешь?» — спрашиваю. «Что делаю? Ты про монетку?» Киваю. «Ну...» — чешет затылок Алена. «Не знаю даже. Наверное, мне так проще принять какое-либо решение». «Странная ты. Неужели трудно просто делать то, что хочется самому?» «Издеваешься? Еще как трудно. А так, будто бы за тебя делают выбор, отчего следовать ему намного проще». «Лучше завязывай с этим». Поднимаюсь со стула. «У тебя так никакой воли не останется, и вся твоя жизнь превратится в один сплошной случай. Решай сама, и тогда все будет хорошо». Не успеваю я дойти до двери, как слышу звон упавшей монетки. Поворачиваюсь, и в этот момент Алена оказывается рядом. Она неуклюже хватает меня за плечи и прислоняется губами к щеке. Секунда, и губы соприкасаются с губами. Я очухался лишь спустя несколько секунд и оттолкнул девушку. «Эй, ты чего?» Злюсь. «Ну?» С розовыми от смущения щеками она смотрит в пол. «Сделала то, что действительно хотела. Разве не об этом ты мне сказал?» «Об этом... но...» Кашляю в кулак. И не придумываю ничего лучше, чем использовать улыбку маньяка. Концентрируюсь на способности и гляжу на Алену. Чувствую, как мой рот раздвигается в страшном оскале. Зрачки девушки от страха расширяются до максимума, подбородок начинает трястись. Она безотрывно смотрит на меня, видимо, не имея возможности отвернуться. Через пару секунд трястись начинает уже все ее тело. «Извини», — говорю я. «Увидимся завтра». Улыбаюсь уже стандартной улыбкой. Выбегаю в коридор и спешно спускаюсь по лестнице на первый этаж. Ночь выдалась хлебной. Деревня была переполнена зомби. Наверное, сказывается ее расположение. Она находится рядом с дорогой, и все следующие в сторону города обязательно в нее заскакивают. Луна почти не светила, и для зомби я оставался чуть ли не невидимкой. Шаг сквозь тень использовал редко и просто подбирался к серокожим со спины. Правда, стал замечать, что они прогрессируют. Становятся быстрее и сильнее. У всех зомби, которых я встречал, удлинились клыки и когти. А самое неприятное — окрепла шея. Не знаю, с чем это связано, возможно, они просто эволюционируют. Чем больше живут и заражают людей, тем сильнее становятся. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, мне теперь достается больше опыта за их убийство, а с другой, их все труднее убивать. А при свете дня они будут для меня намного опаснее, чем прежде. Скорее всего, эволюционируют и орки, хотя больше я их не встречал. Но тот, которого застрелил Сергей, тому доказательство. Пока резал зомби, думал об Алене и о том, что она вытворила. Смутила эта девушка меня, конечно, немало. Не ожидал столь резких действий. Да, она довольно симпатичная. Точеная фигурка, милое личико с веснушками, пышные светлые волосы до пояса, но... Не хочется мне сейчас иметь с ней никаких отношений, кроме дружеско-соседских. Хотя мотивация самой Алены мне предельно понятна. Исходя из ее слов, становится очевидно, что ей ужасно скучно жить. Ей осточертела деревня и ее родители. Хочется чего-то нового, необычного. А я — единственный человек, который может ей это дать. Да и внешность у меня соответствующая. Я ведь тот еще красавец. Зеркало не даст соврать. Маньяк, правда, но это ладно. Короче, еще как могу понравиться молоденькой девушке. И все-таки нельзя нам сближаться. Как минимум по двум причинам. В этом опасном мире я могу потерять ее в любой момент. А после из-за этого страдать. А мне этого совсем не хочется. И так достаточно неприятностей. Вторая причина — это Сергей. Я его уважаю, и вряд ли он обрадуется, что кто-то крутит с его любимой дочерью прямо у него под носом. Так что попытаюсь оставить все как есть, а наш поцелуй забыть, давая понять Алене, чтобы и она поступила так же. «О, еще один!» Обрадовался я, увидев очередного зомби, который бился головой об забор. Делаю шаг сквозь тень и убиваю ублюдка. Тут же появляется сообщение от системы. Достижение. Убить 100 врагов. Вы получаете плюс 1 ко всем характеристикам. Вы получаете огненное усиление вашего основного оружия. О, и неожиданно, и очень приятно. Открываю меню и для начала проверяю свои обновленные характеристики. Характеристики. Сила — 4, ловкость — 6, выносливость — 4, энергия — 5. Скрытность — 8, хладнокровие — 6, восприятие — 8. Шикарно! Вот с таким количеством я ощущаю себя намного лучше. Уже попросту не осталось чересчур слабых мест. И даже силы с выносливостью на достойном уровне. Так, а что еще за усиление? Нахожу его в меню со способностями. Теперь оно соседствует с улыбкой маньяка и шагом сквозь тень. Так же, как и они, имеет первый уровень, для повышения которого требуется сразу 5 очков развития. Нажимаю на расшифровку. Огненное усиление, первый уровень. Ваше основное оружие усиливается огненным покровом на 10 секунд. Время восстановления способности 1 час. Охренительно. То есть целых 10 секунд подряд я смогу резать зомбаков так, как не резал еще никогда. Неясно, правда, насколько улучшится эффект, но я уверен, что значительно. Испробую обновку на практике уже не сейчас. Все же, убивая зомби, я изрядно потратил энергию, а если использую огненное усиление, то ничего не останется для шага сквозь тень, а это рискованно. Пока шел до дома, размышлял о том, сколько еще интересного меня ждет. Пока мест система показывает себя очень изобретательно, и подумать страшно, какие еще способности для меня уготованы. И дают их не только за повышение уровня, но и за достижение. Когда же будет следующее? На 200 убийств? 250? 500? 1000? Еще больше? Вывод один. Нужно резать серокожих намного чаще, пока есть такая возможность. Они довольно легкая мишень и отличный способ для прокачки. Когда вернулся домой и поднялся на второй этаж, шел максимально аккуратно. Не хотелось снова встретиться с Аленой и остаться с ней наедине. Перед тем, как зайти к себе, остановился у ее двери. Прислушался. Компьютер больше не работал и никаких звуков, кроме легкого сапа, не было. Отлично. Уснула, значит. У себя я сразу умылся, далёк в кровать. Скоро начнет светать, и мне надо нормально выспаться. Все же завтра предстоит непростой день. Во-первых, неловкости в отношении с Аленой, а во-вторых, какое-то суперважное дело, что хочет предложить Сергей.